Глава 7. Прогулка. Клариса. Морозный свежий воздух наполнял легкие, даря умиротворение и покой. Я с удовольствием бродила под фонарями в императорском саду, наслаждаясь тем, что боль от недомогания притупляется. Все же Рейли толковый целитель, дал обезболивающие капли без магического воздействия. Они действовали медленно, но верно. Моя магия никак не реагировала на простую настойку из трав. Лила неслышно шагала за мной, не смея оставить меня одну, как того требовали приличия. Мысли невольно опять устремились к неожиданному визиту Рейли. Конечно, я знала, что он сейчас в столице и служит целителем, но не ожидала увидеть его во дворце. Он совсем не изменился, такой же милый, с добрыми глазами. Вот только сердце мое во второй раз не обманешь сладкими речами и обаянием. Нужно держаться от него подальше. Я заметила просторную беседку у пруда. Каменные колонны белели в сумерках, привлекая к себе внимание. Странно, но фонари не освещали помпезное строение, и оно утопало в темноте. Выпавший снег таял под ботинками. Огоньки магических ламп отражались от белоснежного покрытия, поэтому даже в темноте беседка не казалась мрачной и зловещей. Я решила немного посидеть там и отдохнуть, наблюдая за гладью водоема и за тем, как мороз потихоньку сковывал его льдом. «Лила, подожди меня снаружи. Я хочу побыть немного одна», — обернулась я к горничной, которая, понимающе кивнула и осталась возле входа. Я шагнула в темноту и почти на ощупь двинулась в сторону колонн, откуда можно было смотреть на пруд. Через пару шагов я привыкла к сумеркам и вдруг заметила мужской силуэт, стоящий ко мне спиной. Я замерла от растерянности. Кто это может быть? Надо срочно уходить, пока меня не заметили. Я тихонько развернулась. «Вам тоже не по душе шумные компании, мисс Дисонг?» — огорошил меня бархатный баритон. Заметил все же. «Он знает меня?» Голос показался знакомым. «Не бойтесь, я не кусаюсь», — насмешливо заметил мою заминку мужчина. «И вовсе я не боюсь». Голос дрогнул, и я обернулась. Высокий силуэт шагнул ко мне, приблизившись. «Это мое любимое место в саду. Я прихожу сюда перед сном, чтобы успокоиться и собраться с мыслями». Его белозубая улыбка мелькнула в темноте. «Вы тоже ищете здесь покой?» «Да, Ваше Величество, я чуть дышала, узнав того, кто стоял передо мной. У вас чудесный сад». «Императрица терпеть не может это место», — с горечью произнес собеседник. «Ее Величество родилась и выросла в южной стране», — попыталась я быть деликатной. «Ей непривычны наши снежные зимы». «Вы правы, леди Клариса», — смягчил тон император. «Как вам ужин?» «Простите, я не была на ужине», — скромно потупила я взор. «Неужели он не заметил, что меня не было? Я неважно чувствовала себя и осталась в покоях». «А как сейчас вы себя чувствуете?» — участливо спросил император. «Уже лучше, спасибо. Мистер Десантьен дал мне снадобье, и теперь все хорошо». «Если вдруг вам снова станет нехорошо...» «Требуйте позвать моего целителя, Габриэля Диройтона. Он осмотрит вас». «Благодарю, но, думаю, не стоит отвлекать его пустяками», — скромно пролепетала я. «Если позволите, я пойду». «Останьтесь, прошу вас». И он протянул руку, сняв перчатку. Словно во сне я шагнула ближе и подала ладонь. Перстень на его пальце опять ярко вспыхнул алым. «Что это?» Отдернула я руку, снова увидев странное явление. «Почему ваше кольцо так реагирует на меня?» «Это древний артефакт Ордена Блодеров. Что вы знаете о них?» Его изучающий взгляд скользнул по мне. «Я только знаю, что Ордена давно нет, так как его маги разошлись по всему миру из-за каких-то внутренних междоусобиц, напрягла я память, вспоминая школьные уроки. Говорят, это были сильные маги-универсалы, умеющие управлять всеми стихиями сразу». «Хорошая версия для учебников. На самом деле Орден уничтожили, истребив магов», — — хмыкнул Бенедикт. Правительство тогдашнего императора не хотело мириться с тем, что прямо внутри страны образовалось мини-государство со своими законами и сильной армией. Они пытались договориться с магами, взять их под контроль. Но блодеры были слишком гордыми и самоуверенными. Они не захотели подчиниться. Тогда император Чарльз II приказал уничтожить сильных магов, стереть их с лица земли. «Это ужасно», — еле выдохнула я. «Но зачем?» Маги-стихийники действительно планировали захватить власть. Доказательства нашли под завалами обители, — спокойно объяснял мужчина. Его глаза блеснули в темноте, и я физически ощущала его тяжелый взгляд. «Ваше Величество, откуда у вас перстень блодеров?» — еле выдавила я, переборов свое смущение. Не следовало, наверное, спрашивать об этом императора, но я осмелилась. Некоторые артефакты все же маги не успели уничтожить. Вот уже несколько веков, как в императорском роду, этот перстень передается из поколения в поколение. Бенедикт замолчал, повернувшись к пруду и что-то обдумывая. «И почему ваш семейный артефакт отреагировал подобным образом на меня?» — не выдержала я. Похоже, его величество не спешил делиться секретами. «Ходит легенда, что перстень зачарован на крови архимага Ордена», — неторопливо говорил он, смотря по-прежнему в сторону пруда. «Перстень поглощает кровь, заряжаясь ее энергией. Периодически я подпитываю его, чтобы он продолжал охранять меня и не терял силы. Мне кажется, он отреагировал на вас, потому что в ваших жилах течет кровь блодеров». «Магов же уничтожили», — опешила я, ничего не понимая. «Их нет уже несколько столетий». «Говорят, архимага так и не нашли под завалами обители». Бенедикт повернулся и пристально посмотрел на меня. «Я думаю, ему и еще нескольким магам удалось скрыться через тайный ход. Куда они делись, никто не знает. Скорее всего, разбрелись по всему свету. Значит, теоретически могли еще наплодить наследников, и их кровь жива». «Но в моей семье не было никогда магов-универсалов», — недоумевала я. «Как такое возможно, что во мне течет кровь блодеров?» «А вот это я пытаюсь выяснить, мисс Дисонг». Его губы дрогнули в улыбке. «Подробной информации о блодерах практически нет, даже в императорской библиотеке. Только общие сведения. Но я уже приказал главному архивариусу перерыть все секретные хранилища империи. Где-то должны быть уцелевшие рукописи ордена или какие-то воспоминания о них. Блодеры использовали магические ритуалы на крови, что пугало людей, поэтому многие источники уничтожили». «Если найдете что-то, поделитесь со мной. Мне тоже теперь хочется узнать больше о магах Ордена». От волнения я прикусила губу. «Вдруг и правда я потомок древних блодеров?» «Мисс Дисонг, рад, что заинтересовал вас». Рука императора снова потянулась к моей ладони. Перстень привычно вспыхнул, но Бенедикт не торопился отпускать меня. Я зажмурилась от яркого света, и вдруг горячие губы легко коснулись моих пальцев. «Мне было приятно беседовать с вами, леди Клариса. Я обязательно поделюсь, если что-то узнаю». Мою руку отпустили, и перстень потух. Я открыла глаза. «Позвольте, я провожу вас до дворца», — учтиво предложил Бенедикт. «Не стоит, Ваше Величество, меня сопровождает горничная, она ждет меня», — торопливо сказала я императору. Не хватало еще прогуливаться рядом с ним. «Знаю. Тогда до завтра. Увидимся на маскараде», — слегка ухмыльнулся Бенедикт. «Я пока побуду еще тут». «Всего доброго, Ваше Величество», — я сделала книксон и поспешила выйти из беседки. Странные чувства завладели мной. Я обычная аристократка. В нашем роду никто особой магией не отличился. Да и родители ничего не рассказывали. Неужели они не знают ничего о древних предках? Род Дисонг тщательно ведет свое древо жизни, записывая всех. Что, если повнимательнее прочитать родословную книгу? Только как? Из дома я ушла, родители меня на порог не пустят. Если немного подождать, когда матери не будет дома, может, получится уговорить отца показать мне родословную и поговорить с ним. Плечо вдруг снова дало о себе знать, зазудев под рукавом. Что-то мази ненадолго хватило. Нужно опять обработать пятно. «Лила, пойдем скорее в покое», — прибавила я шаг.